Глава 17. К вечеру море сделалось светло-зеленым, с оранжевыми переливами, неподвижным и умиротворенным, идеально подходящим к моему состоянию. Мы сидели на берегу и ждали заката. Солнце уже почти коснулось тонкой линии, разрезающей море и небо на две разноцветные половинки, готовясь окончательно упасть за край. Я откинулась на грудь Марка, пристроила затылок в углублении у ключицы и закрыла глаза. Вот он. Идеальный момент, ради которого стоит жить. Теплые губы, целующие меня в висок. Кольцо сильных рук и сводящий с ума аромат его тела, от которого в груди начинает быстро-быстро стучать сердце, а низ живота сладко ноет. Приоткрыла глаза, повернула голову. Быстро куснула покрытый вечерней щетиной подбородок и снова отвернулась. Меня здесь не было, это не я. Ладони Марка сжали мои ребра, зубы прихватили мочку уха, заставив зашипеть от пронзившего тела мгновенного удовольствия. И низкий голос со смешком позвал. «Открывай глаза, Соня, а то закат пропустишь». «Ммм...» Замучала я протестующе. «Я спать хочу, а на закат больше смотреть не буду. Моя жизнь и так изменилась». Ладонь Марка, лежащая на моем животе, шевельнулась. Погладила, сдавила. Переползла на грудь и удобно там устроилась. «Даша, почему ты пришла ко мне?» Мое тело напряглось. Застыло, будто вмиг стало ледяным. Я не хочу об этом говорить. Почти неделю длился наш с Марком роман, и всю неделю я надеялась, что этот вопрос не прозвучит. Горячие огненные ладони стиснули меня, а хриплый голос зашептал, размораживая меня, ледяную статую. «Дашка, не закрывайся, не молчи. Давай, девочка, я хочу знать». Оттягивая неприятное, я тяжело сглотнула и просипела вопрос, который не давал покоя мне самой. «Сначала ты. Почему ты в тот вечер не хотел меня впускать?» Тихий смешок, и лед внутри меня тает все быстрее. «Я даже не надеялся, что ты придешь. Честно говоря, обалдел от радости. Но я видел, что с тобой что-то произошло за те 5 минут, на которые мы расстались. И пытался понять, не пожалеешь ли ты на утро о своем решении?» «Я...» У меня сдавило горло. Поморгала, чтобы не разреветься. Достала телефон, открыла нужную страницу и отдала Марку. «Никогда не пожалею, Марк. Я... Ты сам знаешь, как мне хорошо с тобой. Но ты прав, я считала себя замужней женщиной и не уверена, что смогла бы переступить через принципы и обзавестись любовником». «Так что произошло, Даша?» Не глядя на телефон, Марк нежно провел губами по щеке, подул на висок, словно успокаивая меня. И от этого движения наружу рванула тщательно утрамбованная на дне души боль. «Когда я вернулась в номер, мне пришло 2 сообщения. Сначала я открыла СМС от мужа, поздравление с днем рождения и приписка, что нам надо серьезно поговорить. А через минуту его мать прислала фотографию свидетельства о расторжении брака. Пока я худела и хорошела для мужа, он втихаря развелся со мной». Я зажмурилась и больно вдавила ногти в ладони. «Не плакать нельзя. Мой бывший муж этого не стоит». Марк резко выдохнул, сильно до хруста сжал мои ребра и выругался. Помолчал. Подцепил мой подбородок и повернул лицом к себе. «Даша, посмотри на меня, пожалуйста». Я помотала головой. «Нет, не могу. Если я сейчас посмотрю на тебя, то увижу отраженную в твоих зрачках жалкую, безмозглую корову. Тупую, доверчивую толстуху, которую муж все последние годы брака шпынял за все подряд. И которая терпела, потому что думала, что любит и что все еще наладится». «Даша». Под плотную корку моего отчаяния пробился голос, за который я схватилась, как за спасательный круг. У меня ведь есть Марк. И пусть все, что с нами происходит, совсем ненадолго. Я же не дура. Хотя мой муж считает иначе. И понимаю, что курортный роман – это быстро. Встретились, вспыхнули, разбежались. Но сейчас это то, что может меня спасти. Поэтому я набираю смелости и смотрю в потемневшие синие глаза, в которых нет отражения толстой дуры. А есть ярость и еще что-то, чего я пока не понимаю. Но от того, что я вижу, мне вдруг становится легче. «Марк», — шепчу ему, — «у тебя глаза стали темные, и зрачков почти не видно». «Дашка, я не знаю, как можно тебе помочь, но мне больно за тебя». Я скольжу взглядом по его лицу. Наслаждаюсь тем, какой он красивый. И весь мой. Пока еще мой. И я собираюсь этим воспользоваться. «Поцелуй меня», — шепчу ему в губы и сама тянусь к нему. «И пусть рядом с нами есть люди, ведь сейчас летний сезон, и в гостиницу Миграна и Ольги начали селиться постояльцы. Мне плевать. У нас роман, пусть даже курортный, но он мой. И я собираюсь получить от него все, что мне положено». Марк впивается в мои губы, почти грызет их. И ему тоже плевать, что вокруг люди. Он меня целует. Так, как никто и никогда. И если бы не он, то я, наверное, не узнала бы, что так бывает. Не узнала, что одно прикосновение и в животе что-то сводит, скручивает, тянет. Ноет грудь, до боли твердеют соски, и кровь вскипает в венах. И единственное, что ты можешь, это просить еще. Просить и подставлять лицо, шею, всю себя под его поцелуи и тягучие укусы, от которых сводит пальцы, а горло хрипнет от стонов. Ловить касания его чутких рук, везде, где он только захочет. А он хочет все и много, будто готов забрать всю тебя целиком. И можно только отдавать ему то, что он берет. Не споря, не думая, не спрашивая. Потому что знаешь, что в этот миг только ты. Только для него. Единственное в его личной вселенной. И когда Марк отпустил мой рот, давая сделать глоток кислорода, которого давно не было в моих пустых легких, я увидела, как лицо моего бывшего мужа расплывается. Бледнеет. Тонет в пустоте. А горечь осыпается с души пустым пеплом и уносится ураганом по имени Марк. Я откинула затылок на плечо мужчины, единственного, кто был мне нужен, и, глядя в лихорадочно горящие черно-синие дьявольские глаза, задыхаясь, позвала: «Пойдем домой, Марк. Заставь меня кричать».